Глава 31. Старшее поколение, попробуйте поговорить с зумерами. Они охотно вам ответят. У вас больше общего, чем вы думаете. Я могу повторять это бесконечно. Пожалуйста, сделайте первый шаг. Заведите разговор с зумерами и увидите. Они откликнутся. Однажды я оказался на праздничной вечеринке, где были гости самого разного возраста. От подростков до 90-летних стариков. Один 15-летний подросток, пришедший на вечеринку с родителями, сразу же забился в угол и начал читать одну из двух книг, которые принес с собой. Странно было видеть, какие насмешливые взгляды бросали на него хозяева и другие гости. Ведь это же просто вечеринка, в конце концов, а не прием у королевы. Я, глядя на этого мальчика, не мог не улыбнуться. Меня, разумеется, совсем не удивило и не обидело его поведение. Когда он встал и направился куда-то, проходя мимо меня, я спросил: «А что ты читаешь?» Мальчик, а нужно сказать, что мы с ним до этого момента не были знакомы, мгновенно оживился, начал с увлечением рассказывать мне про обе книги, и в течение следующего часа мы обсудили огромный диапазон тем. Мы говорили про спортивные занятия в старшей школе, видеоигры, мангу, психическое здоровье, про то, что руководство его школы совсем не понимает его поколение, про состояние планеты, различия между влиянием и вдохновением в плане негативного воздействия средств массовой информации на молодежь. Серьезно, этот подросток мог бы вести семинары в колледже, и все же нам, людям старшего поколения, было легче всего игнорировать его, когда он сидел в одиночестве над книгой в своем углу, называть его грубым, странным или каким угодно еще. Что, я подозреваю, и сделали некоторые гости. Между тем я был в восторге, поскольку этот мальчик еще раз подтвердил, что я не напрасно отношусь к его поколению с таким уважением и восхищением. А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с учетом того, что разногласия существуют между всеми поколениями. По сути, это вечная проблема. Любое старшее поколение скажет, что представители младшего в разной степени, в зависимости от того, с кем вы разговариваете, дерзкие, ленивые, грубые, невежественные, наивные, неуправляемые. Им не нужно ничего, кроме новых технологий. Они слушают ужасную музыку, совсем отбились от рук. В общем, смысл ясен. Но ведь и ваше поколение тоже, без сомнения, когда-то осуждали. А может, до сих пор осуждают те, кто старше вас. И если подумать, те, кто моложе нас, тоже вешают на нас ярлыки. Окей, бумер. А одна представительница поколения зумеров вообще как-то сказала мне, что боится пожилых людей. Как оказалось, это действительно реальное явление. Хотя, к счастью, довольно редкое, и называется оно геронтофобия. Я уверен, что зумеры тоже будут говорить нелестные вещи о поколении Альфа, которое я уже успел оценить по достоинству и с восхищением называю поколением воображения. Это дети, которые родились в 2013 году и позже. Более того, это уже происходит. Некоторые представители зумеров, с которыми мне довелось беседовать, жаловались, что их младшие братья и сестры из поколения Альфа настолько привязаны к своим планшетам, сотовым телефонам и другим гаджетам, что уже почти превратились в киборгов. Один зумер сказал, что младший брат бьет его, если тот пытается отобрать у него планшет. А другой поведал, что его сестра кричит и кусается, когда ее пытаются оторвать от экрана, в который она смотрит без перерыва. Конечно, я надеюсь, что беспрецедентный доступ к технологиям и другим информационным ресурсам, которые сегодня дети имеют с самого рождения, позволит им использовать воображение лучше любого другого из предыдущих поколений. Только, пожалуйста, дорогие альфы, не надо драться, орать и кусаться. Это определенно не очень хорошо смотрится и сразу же приводит к появлению нежелательных стереотипов. Я написал о благотворном влиянии общения между поколениями, о том, как это позволяет людям делиться друг с другом радостью и мудростью, книгу мемуаров под названием «Пять лет на седьмом небе», невероятная дружба, давшая ответы на важнейшие жизненные вопросы. Дружба, о которой идет речь, завязалась, когда мне был 31 год, и полностью изменила мою жизнь. Это была дружба с 87-летней монахиней и художницей, у которой была лавка изделий из керамики в нашем местном монастыре. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, также во многом является данью уважения той значимости, которую несут в себе взаимоотношения поколений. В частности, те отношения, которые ваш покорный слуга, представитель поколения X, поддерживает зумерами по всей стране и за ее пределами. Я бы с удовольствием послушал дискуссию между человеком, который прошел войну и вышел из нее победителем, и зумерам, переживающим серьезные проблемы, например, в сфере психического здоровья, и пытающимся выйти победителем из этой схватки. Или беседу бэби-бумеров с зумерами о том, что у них общего, особенно в поп-культуре, и о тяге к приключениям, которые они проходят с годами. Или беседу представителей поколений X и Z о том, каким было взросление в 1980-е и что оно собой представляет сейчас. Думаю, подобная дискуссия поможет всем осознать, что каждый из нас — и умник, и спортсмен, и психопат, и принцесса, и преступник, и многое другое. Фраза из американской подростковой комедийной драмы 1985 года «Клуб «Завтрак». Мы с вами здесь слушаем эту аудиокнигу, потому что у нас уже сложились определенные отношения с представителями разных поколений, и теперь мы работаем над тем, чтобы углубить их и довести до еще больших высот взаимопонимания и продуктивности. С зумерами у вас больше общего, чем вы думаете, так что попробуйте извлечь из процесса знакомства с ними максимум приятного. Для начала поиграйте вместе с ними в игру «Назови поколение». В третий вариант задания выбери слово, любое слово, или выбери тему, любую тему. Спросите себя, что у меня общего с другими поколениями, в частности, с зумерами? Спросите зумера, как вы думаете, что у вас общего с другими поколениями?